Да, я слушаю. Вячеслав Викторович. Вот скажи, пидор, ты что, кастрированный, блядь? Вот хуй ты названишь мне, ебаный брат. Помириться. Ты кастрированный, честно? Я хочу помириться. А я с тобой не ссорился, мне нахуй не нужно. Вячеслав Викторович. Ты пидор конченый, понимаешь? Ты мразь, блядь, конченый. А из-за чего? Я с тобой поговорил бы только в другом месте, блядь. Почему? Оставь-то адресок, ты пидор. А что случилось? Тебе приедут поговорить, блядь. Ты много чего наговоришь, блядь. Да. Не звони сюда. Оставь свой для начала домашний телефон. Я потом выясню твой адрес. Я сам тебе приеду. Все тебе расскажу. Я же в Сочи. Я тебе все расскажу. Я же в Сочи живу. Ты хуёчи, ты из Москвы, пидор, звонишь. Я в Сочи живу. Ты что думаешь, я не найду друзей, которые тебе в Сочи сраку не наперут? У меня знакомые армяне там есть, я быстро вылечу как заболевание. Ты же не любил армяне. Ну у тебя что, блядь, бешенство жопной матки, что ли, блядь? Армяне тебя вылечат там. Давай ты свой телефон же... нахуй. Я тебе пришлю прямо сегодня, нахуй. Откуда они у тебя друзья, Клау? Оставь свою квартиру, это адрес квартиры. Ты квартиру оставить тебе свою. Ну, можешь квартиру оставить, я не против. Да, я скажу. А с кем ты больше дружишь, с армянами или... Да, петух, ты мне скажи, ты действительно родился в Сочи? Конечно. А сколько там живешь? Так говор же такой. Сколько ты там живешь? Говор у тебя понятно. Сколько там живешь? Ну, годков сколько мне дашь? Не, я бы тебе пожизненный дал бы, блядь. Ну, 25 лет. Ну, скажи, стой, петух, почему Сочи называется Сочи? Сочи? Да, это из Сочи. А я историю не знаю города. Значит, ты петух, блядь, трижды, блядь, недоебанный, блядь. Нужно знать историю. Из Галузи. Племя такое было абхазское, Сочи называлось. Пидор ты ебаный. Вячеслав Викторович. Ты лохмудей, дремучий, не звони сюда, невежда ебаная. Да, я слушаю. Вячеслав Викторович. Петух, а ты свои юди на серебреннике отрабатываешь мне название, что сука. Серебреннике? А что же, блядь? А сколько не звони сюда, петушиной харе, блядь. Пава, а сколько мне на... Подонок, блядь, ебаный. Пава. Я хочу от тебя, крысеныш, услышать, где твоя норка, блядь, я к тебе в гости приеду. Приходи. Приеду, приеду, блядь. А с подарками? Ну, конечно, хороший тебе подарок будет от хуягарок, блядь. Какой смысл ссориться? Ты скажи, ты мне нахуй не нужен. Ты мне оставь свой адресок, петух. Записывай. Я тебе на все, блядь, вопросы-то отвечу. Записывай. А потом ты, блядь, мои. Записывай. Мои. Давай. Петровка, 38. Петух ты, недоебан. Мы тебя доебут, подожди. Да, я слушаю. Вячеслав Викторович. Да, кто говорит? Гребень? Да. Чего ты хотел, Гребень? Просто знать, как у вас дела. Ты узнавай у своих друзей, где твой Шишков-то хули с хуй в прятки играет. Не, я же не ругаться позвонил. А? Я же не ругаться позвонил, в отличие от него. Я говорю, ему скажи, пусть сдастся лучше, ему легче будет. А, то есть... А если его в розыск объявят, это уже точно он сядет. То есть, а еще не объявили? А я не знаю, я не слежу за этим. А, то есть вам нужно позвонить, да? Что? Вам должны позвонить по поводу этого? Ну, позвонить или заехать к нему, потому что, блядь, с него объясниловку всего должны взять. А когда это примерно случится? Ну, ты такой странный, блядь, он в течение года, блядь, мне угрожает убийством, нахуй, вымогает деньги, нахуй, его друзья делают то же самое. Звонят, беспокоят, в последний раз приезжали без 22 ночи, блядь, ко мне в дверь ломились. Что, серьезно? Ну, это серьезно. Я про ночной приезд ничего не знаю. Вот в субботу ко мне приезжали... Без 22 ночи, нахуй, двое пидорасов. Я их там из помойного ведра слегка там одного окатил, блядь. Так, второй спрятал. Слушайте, я впервые слышу, я сейчас реально удивлен. Я тебе серьезно говорю, блядь. Ничего себе. А что говорили? Да ничего. Хотели денег с меня получить, денег требовали, нахуй. И угрожали. Ага. Ну как ты думаешь, вот является тебе вдвойняк в дверь без 22, как вот ты среагируешь? Я? Да. Собаку выпущу. А? У меня дог дома, я собаку выпущу. Ну, собак я не люблю, блядь. Я вот водой хотел уебашить такой, чем тяжелым молотком, блядь. Ну, съебали они. Ага. А у вас, а что вы собак не любите? Ну, не люблю и все, нахуй. А. Они грязные все, это как свинья, нахуй. Я был. Слушай, давай не будем. Ты мне сам не звони, блядь, меня не беспокой. А то ты нахуй пошли. Нет, так я хочу разузнать. Ты уже туда ходил, нет, нахуй? Куда? Нахуй не ходил еще, нет? Вячеслав Викторович. По компасу можно или по звездам перенесется. Все, не звони сюда. Подожди. Да, я слушаю вас. Слав, привет. Кто говорит? Это вот один твой почитатель. Не нужно мне звонить. Дело в том, что у меня есть совет для тебя. Ну что? Слышно только. Как ты думаешь, вот к тебе приходят часто люди, может стоит поставить видеокамеру в подъезде? Она стоит там, все фиксируются. Слава. У меня нервы железобетонные, пойми, блядь, вы звоните, блядь, ну, неприятно, но я все это, мне, как говорится, похуй мороз. Не смей, блядь, сюда звонить. Да, слушай. Ты еще не устал? А хуй ты сюда звонишь, ты что, батки сюда отрабатываешь? Я поговорить. Ты активный или пассивный пидорас, сознайся? Я? Да. Не тот, не тот. Ну, значит, акузатив, не актив, не пассив. Да-да. Вы интересовались ведерками? Что? Ведерками интересовались? Кто говорит? Меня с вами только что связал ваш человек. Вы... Я не знаю никаких человеков, тем более моих. Мои все при мне люди. Слушаю вас. Алло, здравствуйте, это Агропак по поводу ведерок. Каких ведерок? Вот вы мне звоните вот который раз. Скажите, я вам звонил лично, я вот мой голос вам звонил, что-то я вас просил. Я спрашиваю, я вас что-то просил? Нет, вы меня ничего не просили. Все, тогда сюда не звонить. Сюда не звонить. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Вы уже звонили, девушка, перестаньте сюда названивать. Ну, мужчины, насчет ведер вот меня с вами... Девочка, идите нахуй, ладно? Медленно, потихонечку, маленькими шажками. Нахуй. Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Да. Добрый день. Меня с вами сейчас соединяет по поводу ведер приобретения. Ну, это нас соединяет, в общем, я никакими ведрами не интересуюсь, это пранки пидораса хуйней занимается, понимаете, и вот так донимает и вас, и меня в том числе. А кто это занимает еще, извините? Prank.ru, наберите такие дефективные, блядь, пидорасы, которые не в жопу дайте нахуй прыгнут. Все. Да, я слушаю вас. Алло, это меня соединили с вами. Это нас, пидорасы, с вами соединили. По поводу ведер. Пидрилы соединяет, мне от вас ничего не нужно. Я думаю, вам от меня тоже. Слава, купи ведра. Нет, я не поняла, что это меня так оскорбили-то тут? Давайте мы перезвоним. Позвонил, чтобы купить ведра. Много? Ну, не знаю, вот мой босс хочет, на самом деле, заказать, я вас должен с ним соединить. Вы готовы? Да. С боссом? Да. Легко. Хоть с тремя. Его зовут Слав Викторович. Вы скажите, что насчет ведер. Как его вообще раз зовут? Святослав Викторович. Святослав Викторович. Прекрасно. Давайте. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте. Что вы хотели? Я? Это вы что хотели? Я ничего от вас. И я от вас ничего. Девушка. А! Так вы скажите, что насчет ведер, он понять не может, сейчас еще раз соединяю. Еще раз соединяется? Конечно. Точно радио какое-то. Ну, наверное, розыгрыш какой-то. Может, трубку положить? Какие-то ведра, говорят, опять. Да нет. Говорят, соединю с боссом. Ну, соединяйте. Говорит, что вы мне хотели? Я говорю, еще. Я говорю, еще от вас ничего. Ой. Девушка, давайте через пару минут попробуем, босс куда-то отошел, хорошо? Серьезно? Надолго? Да. Ну, на минутки две. Лишь бы не совсем. Что? Алло, девушка. А? Я вам звонил сегодня. Угу. Помните? Да неужели? Вы очень смешная, на самом деле. Вам надо было в актрисы идти. Реально, просто. Да? Очень. Ну да, мне кажется, я бы народ развеселила бы. Он уже будет в курсе, о чем со мной общаться? Да не, он старый пенсионер, о чем вы говорите? Да? Так может мне не говорить ему, как его там зовут-то? Тем более, что раз он а не старый, надо, я не уже... надо, сразу о ведрах и все, что соединяю. Да? То я уже, считайте, забыла, как его зовут. Соединяю. Ну, давай. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Что вы хотели? Вы хотели со мной пообщаться. Что? По поводу ведер говорят, что вы хотели со мной пообщаться. Никогда в жизни. Я вам разве звонил? Наверное, нет. Наверное, я вам звоню. Не нужно меня беспокоить по этому вопросу. Не нужно, да? Ну, хорошо. Я не буду вас беспокоить. Девушка. Аньке. Надо было дать понять ему, что ему нужны ведра. Да? Давайте еще раз попробуем. Нет уж, хватит. Ну, давайте, вы же можете. Слушай, не пойму, кто это? Сашка, что ли, над нами прикалывается? Но... Нет, Манжела сегодня, но кто же у нас не хихикает-то? Девушка. Ну ладно, Аньки. Давайте попробуем еще раз позвонить. Да нет, хватит. Вы что, не умеете убеждать мужчин? Я знаю, что умею. Умею, но в другой ситуации. И в другой обстановке. Да, я слушаю вас. Слава, купи ведра, ебаный в рот. Еби свою маму в рот и с папой вместе, а тебя в стране и вообще дырки, которые... Ты дурак, блядь! Пидор, не смей сюда звонить, мразь ебаная. Да. Слава, срочно купи ведра. Тебе что сказано, ты малохольный пидор ебаный. А ты кто? Ты почему не сдаешься ментулу-то, ты пидор? Зачем? Она же должна меня найти, так интереснее. А, если так, так тогда тебя точно упекут не в дурдом, блядь, а на зону. А на зоне тебя, блядь, ох, сладкая жизнь ждет, блядь. А ты откуда знаешь, какая там жизнь? Я полюбовался бы, блядь, как ты там на зоне. Так пошли со мной, Слава. Я в тюрьме, блядь, в глазок бы посмотрел за деньги, как тебя там опускать будут, блядь. Хочешь, дырки, блядь. Хочешь вернуться в тюрьму обратно? Пошли. Вот тебя нахуй опустят там, так и знаю, уже, блядь, по полной программе. Будут только с кури не будешь слетать, блядь. Так пошли вместе, я согласен. Посрать тебя будут отпускать, блядь, и жопу под ноги. Да, я слушаю вас. А что еще с тобой на зоне делали? Ну ты с хуй в пятки-то долго будешь играть, ты? Ну что с тобой еще делали? Пидорога, ты с хуй в пятки долго будешь играть? С каким хуем? С таким, с волосатым, блядь. С парень на кожаной флейте, блядь, будешь играть, нахуй, у ментов только сначала. Слава, ты мечты. Алло. Слава, тебе кое-что шишко... Я сказал тебе, Артем, не звони сюда, пидор ебаный. Я не Артем. Это Артем, блядь. Это не Артем, Слава. А, это ты, пернатый? Ну, конечно, твой друг. Пернатый, да, я тебя узнал. Пернатый, не звони сюда, слышишь ты, петух? Я ж тебя не оскорбляю уже, Слава. Петух, не звони сюда. Почему? Ну, потому что ты тут нахуй никому не нужен. Я с пидорасами не общаюсь. Так мы же общались вчера. Ну, мало чего, я тебе говорю, не звони сюда, ебаный в рот. Так общаешься или нет? Ну, ты тупой, ты нахуй здесь не нужен никому, ты тупорылый, у тебя ума не на три, а на полтора залупы вместе связаны. Ты что, о чем с тобой говорить? Ты что-то не понял, эй? Я не понял. Хуесос, не звони сюда, ебаный. Харе выебываться. Ах, шел нахуй, пидор ебаный. Хуесос. Сам такой. Да, я слушаю вас. Я тебя на этап отправлю. Ты там сам скоро будешь, пидорас ебаный. Да, я слушаю вас. На каторгу поедешь у меня. Понял? А ты на хую завистишь. На кроме. Да. Слава, ты каторжник. Ты почему не сдаешься ментам, ты? Сдаются только слабые. А ты что, сильный, что ли? Конечно. Да как хоть ты нахуй сильный, ты говно, блядь. Я сильнее тебя. Да, я слушаю вас. Мы договаривались, что я позвоню вечером. И ты мне познакомишь с тетенькой. Раз туда не звони. С тетенькой познакомишь. Звони своей маме, блядь. Так ты же говорил. Батик, пидорасом своим, блядь. Так ты же говорил, позвони вечером. Это я слушаю вас. Слава, ты балабол. Пидорас, не звони сюда. Ты пробалаболился, Слава. Гомосеков, не звони сюда, пидорас. Ты балаболка, Слава. Алло. Доброе утро, Станислав Викторович. Доброе, кто говорит? Это Гребешок. Кто? Мне хоть сегодня сюда звонить, Гребешок. Ты пранк, блядь, такой же, как ты. Я не пранк. А кто ты, ебаный, брат? Если ты по тем сайтам лазишь. Так я, ну, лажу, но я же записи не выкладываю. А кто пранк, значит пидорас. Если пидорас, значит дефективный, умом слабоват. Я же просто лажу. Мне хоть сюда звонить, не звони, блядь. Ты же тоже лазишь. Да, я слушаю вас. Станислав Викторович. Я сказал, не звони сюда, блядь. Почему? Да, пидорас. Пусть ты пидор конченый. Я не пидор. Ты мой враг, блядь, ты понял? Почему враг? А просто ты мне, сука, беспокоишь меня, пидорас. Так я поговорю. Ты мой враг. Так я с вопросом. По формальному определению ты мне враг, нахуй. Так я с вопросом. Не звони сюда. Не звони сюда, пидор ебаный. Хотел поговорить, у нас детский центр, и вот меня молодой человек с вами соединил. А, это правильно я позвонил, да? Ну, то есть я имею в общение продвинулось странновато, что меня соединяет с вами. Сейчас сделай 2 секунды, сейчас номера. А вы мне объясните, что происходит? Почему так соединить? Ну, он не может. А он не может позвонить, да, сюда или что? Угу. С другим городом соединяете, что ли? Да. Да, я слушаю. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Вячеслав. Если я бросаю трубку, как вы думаете, вы мне нужны? Задумайтесь, пошевелитесь в своей башке тупой, блядь. Да, я слушаю вас. Слава, почему петушиная харя? А потому что ты пидор, блядь, а пидоры это петухи, это одно и то же, синоним. Да, я слушаю вас. Алло, Слава, приветик. Не звони сюда, уродина. Это Гребешок. Оставь адрес, блядь, Гребешок, я к тебе в гости приеду, блядь. А за что? Интервью буду давать тебе, блядь, за деньги, нахуй. А за что? Копи денежки, копи денежки. А сейчас дашь? Кати денежки, говорю, за деньги только интервью, все, блядь. Ну, Слава, потом... Давай адрес свой, давай. Записывай. Давай. Добролюбова. Так, Добролюбова. Дом А. Что значит А? Номер какой? А. Ну, это дом такой, а. Это где? Добролюбово? Да. Возле Петровки 38. Ты же пидорас сказал, что ты в Сочи живешь, петух ебаный. Ну, так, нет, квартира моя вторая там. Хуесос, ладно, иди нахуй, пидор ебаный. Моя вторая квартира там. Я слушаю вас. Слава, записывай мой сочинский адрес. Какой сочинский ты, пидорас, в Москве, блядь? Не, давай, улица Советская. Иди нахуй, пидорас, блядь. Записывай. Ты мне, вот ты смотри, сука, ты меня, блядь, допросишься нахуй. Рано или поздно, блядь, пути пересекутся. Ох, блядь, я с тебя живого, сука, не слезу. Да. Слава, что я тебе плохого сделал? Ты сюда названивай, пидорас. Ну что я тебе сделал? Ты пранк, блядь, ты меня беспокоишь, нахуй, своими звонками. Так... Мне нахуй не нужно с тобой общаться, ни по телефону, ни как. Я пообщаться? Ты подло, блядь, с таким ублюдком, как ты, вообще, нахуй, разговаривать. Слава. Ты недоделанный, ты по пьянке сделанный, ты дефективный, блядь. Ты злой, ты злой. Тебе нужно повеситься, блядь, самому это сделать. Ты должен осознать, что ты ненужный, абсолютно пустой человек. Тебе нужно покончить жизнь, здесь, эту жизнь. В следующей жизни, возможно, тебе повезет больше. Да я слушаю. Это гребешок. Вот слушай, гребень, за то, что ты дочери позвонил, блядь, тебе это так с рук не сойдет, сука. Слава, я дочери не звонил. Один хуй я тебя, блядь, найду. Слава, я не звонил. Я тебя, пидораса, найду, блядь. Я не звонил. Найду. И накажу тебя, как бог черепаху, блядь, наказал, блядь. Я возможно, не даже строже. Да я слушаю, Слава. Слава, как тебе доказать, что вот я не звоню? Вот эти звонки назойливые, ты достоин для того, чтобы тебя нахуй на кол посадили. Так я хочу разобраться. На кол живьем тебя, сука, посадим, понял, пидор? Я разобраться хочу. Ты, я тебе вот я тогда разберусь, блядь, вот посмотришь, блядь, как Шишков, блядь, чем кончит, блядь. Это будет ждать тебя, нахуй, только в более такой извращенном варианте. Я вот хотел бы своему дедушке сделать сюрприз и заказать осетинский пирог, это возможно? Конечно. Девушка, а когда курьер будет выезжать? Вот сейчас мы начнем закурить и сразу. Алло. Все, алло, да. Я уже возле двери. Давайте, Святослав Викторович его зовут. Как? Святослав Викторович. Попросите выйти его. Сейчас я возьму. Да мне нахуй не нужен, я заказа не делаю. Моего номера звонка не было, ясно? Нет, уже сутки его так надоело. Ну, ты первый как это пришел? Ты не первый. Алло, да, он не понимает, дайте ему трубочку. Он не взял, он дверь закрыл. Позвоните, дайте трубочку. Скажите, что это Артема. Позвоните. Я там стою, он просто не хочет разговаривать. Нет, дайте трубочку ему, скажите, что это от Артема. Артема? Да. А, сейчас. Иди. Это Артем. У Артема это федерация, милиция ищет этого Артема. Его ищет милиция, говорит, он дома не живет. Да. Ты понимаешь, он за ней сутки закончил убить такой. Это федерат кончили, ясно? Вот федерат, он и так стоит. Ты, конечно, разбирайся. Ты, блядь, чем туда иди, ты хотя бы мне позвони на мой адрес. Просто я не знал. Я не знаю. Нет, да, нет. Но он нахуй не нужен. Ясно? Артема с федерацией, он милиция ищет. Все. Алло, алло, алло. Не хочет, мужчина, так, он не понимает, он у него просто старческий разум. Дайте ему трубочку. Он не возьмет трубку. Нет, так вы протяните ему трубочку. А, не надо сейчас. Давайте, пробуйте. Дверь не открой. Постучите сильнее. Идет Артем, выгнал, и Артем уйдет. Нет, нахуй не надо. Деньги ничего не надо. Да? Ничего не надо. А говоришь, где? Нет, пидорасы меня разговаривают. Он не хочет разговаривать. Дайте трубочку. Нахуй нет, нахуй не знаю. Вот ты его нахуй, пошли все. Ты скажи, давай тебя, ты просто деньги захватишь. Почему? Все. Ребят, вы не изучите, а вы сейчас видите. Да, я пошел, короче, думаю, он не хочет разговаривать. Вот он передо мной стоит. Я за того, что я разговариваю. Он не хочет разговаривать. Все. Скажите так. Нет, вот я поговорю с Мартином, он положил на него и на его маму, блядь, с папой вместе. Ясно, пидорас конченый. Я его брата ни разу не видел, он меня звонит по телефону, сколько он не знает, блядь. Ясно? Все, убирай его. Ладно, давай, блядь. Вести сейчас сюда дальше. Вот в следующий раз, как тот просто нормальные люди, позвоните, адрес такой-то, телефон ваш, он все адрес, вот, ну, если заказ делаю, делаю, что? Нельзя. А это что-то мой телефон, блядь, вообще мог даже сейчас на кости вот балуется, как у меня снимается. Вот. Я вот на домашний телефон, чему велики уже домой, блядь, приезжал несколько раз. А родители, ну не знаю, где он находится, а он такой хуйня маится. Кто мне вызвал звонок показывает, блядь, мне Америке шить две бабы, блядь. Я умер, я хотел, блядь. Они даже видят поставили, говорят, милиция, полиция, там, прокуратура, будет свидетелем будет, знаете, блядь. Мы говорим, это пидорасы, блядь, я просто надо, вот надо, копчик. Пидорас конченый, ну. Он точно не пидорас. Так вы в следующий раз, прежде чем туда приехать, а они не на сотовый телефон, сколько телефонов не грузчик. Городской телефон, я раз, блядь, алло, мужчина. Все, нельзя, только. Алло, да. Да, да, нельзя. О, а что же делать? Надо же как-то пироги ему отдать. Ну, пироги не хочет даже разговаривать. Он сказал, если еще раз будете стукнуть, я это в милиция позвоню. Ты знаешь, что все соседи даже вышли? Так. Короче, ничего страшного, я пошел уже, на машине сели. Что соседи говорили? Просто он перед соседом сказал, что если еще раз будет это беспокоить, я это, милиция этого сказал, это идите, короче, не надо мне ничего, не переводи, ничего мне не надо. И не взял их. Я понял. Давай, другой, все. Святослав Викторович. Кто говорит, представьте? Вам понравились пироги? Ты знаешь, что я ничего не принимаю со стороны. Алло. Алло, извините, пожалуйста, это вас от Райского беспокоит. Меня молодой человек... Я вас не буду извинять, потому что я вам объяснил. Мне с вами общаться нет нужды, вы мне не нужны. Слава, тебе нужны пироги. Девушка. Алло, молодой человек, вы что, на дороге прикалываетесь? А что делать? Вы что, шутите со мной? О! Разве бывают такие шутки? Ну, на данный момент... По фактам, по-моему, мне точно так же кажется. Серьезно? Серьезно. А у вас такое уже было? Пока нет. Нет, но... я у вас первый, да? Мне что навязывает этому человеку, вашему шефу или боссу, кто он там вам? Он все вместе, он мой Господь Бог. Все, до свидания. Для вас, может быть, до свидания. А хотите, он и для вас станет таким, нет? Не надо мне, спасибо. У меня только один блог. Кто? А, я понял. Там, где вверху кто живет. До свидания. Алло, спасибо за ожидание. Вы знаете, извините, конечно, но как бы администрация не очень одобрила такую идею. От чего? Потому что... Ну, вы знаете, не факт, что дедушка, во-первых, услышит, дверь откроет. Нет, так слышит, там у него даже звонка нет, там просто постучать и все. Что нужно? У него даже звонка нет, там просто постучать и все. Ну, видите, тем более. Постучать и все. Хоть бы, если дедушка был в курсе и согласен, можно было с ним связаться. Так это же а так, я не знаю, посылать курьера... Так это же терпит девушка, да? Я говорю, он состоятельный. Посмотрите на район, это метро, он состоятельный. Там не живут бомжи. Так я ничего не имею против. Просто люди в возрасте, они тоже с характером. Может, ему не надо этого. Так это же любимый внук, с каким характером? Ой, даже не знаю. А что вы будете заказывать? Ну, не знаю, вот я вот, что вы посоветуете, самое лучшее я хочу. А, вам нужно пиццу заказать именно? Ну, я думаю, да. Ну, давайте попробуем. Тогда будем делать не очень большой заказ, если в случае чего, хорошо? Хорошо. То тогда уже под мою ответственность. Сейчас я зайду, вот тут женщина заходит, сейчас я зайду. Давайте. Скажите, что это Артем. Я ничего не заказываю. Вот парень, который хочет с вами делать, я ничего не заказывал, там все ходят, говорит. Дайте ему трубочку. Блядь, блядь, трубку, я не звоню. Алло. Да, дайте ему. Вот он вышел, не хочет он трубку вот даже брать. Скажите, что это Артем. Алло. Скажите, что это Артем. Это Артема, знаете вы? Дайте ему трубочку, трубочку дайте ему. Да не берет он трубочку, ну вы что, издеваетесь? Так вы протяните ему трубочку. Как протянуть, она уходит, он не хочет даже разговаривать, он ушел. Куда же я ему протяну? Идите, постучите ему, постучите. Он на улице ушел, он куда-то пошел. Ну куда стучить? Вы что, звоните? Я не понимаю. Пойдите, дадите ему дайте ему трубочку. Я сейчас в милицию, наверное, вот он говорит, в милицию позвони лучше, и это будет лучше. И в милицию мне, что ли, звонить? Вы что, издеваетесь надо мной? Насчет он чего? Говорит, над ним издеваетесь, и еще надо мной, что ли, решили издеваться? Так никто не издевается, я хочу пиццу дедушке отдать. Но он не хочет даже разговаривать, он говорит, что вас милиция разыскивает, и надо мной уже 3 дня вот так шутят. Он не слышит моего голоса, дайте ему трубочку. А вы меня слышите? Да, а вы меня? Я вас слышу, а вы меня слышите, что он уже ушел, я что, его сейчас буду бегать и догонять где-то, по улице ловить, что ли? Догоните его. Мужчина. Не, ну вы что, издеваетесь? Чего теперь мне с этим делать? Так, ну нужно отдать ему пиццу, догоните его и дайте трубочку. Блин, чтоб тебе, знаешь, я бы посоветовал тебе, но я в душе тебе посоветую все, что я тебе советую. Алло, Умар, вы где? Да пошел нахуй, понятно? А что случилось? Дебиль, блядь, дебиль ты. Давайте тот человек снова приедет с той пиццей к нему. Вы знаете, если я еще раз заплачу, я сегодня останусь без зарплаты. Давайте вы не будете у нас заказывать больше, ладно? Алло. Святослав Викторович. Кто говорит? Вам пицца понравилась? Ну, ты знаешь, приказываешь, что я нахуй посылаю и все. Кто говорит? Петушок. Петушок, ты должен уже нестись. Пора. Я тебя в курицу перевел. Ты должен нестись. Когда? Да, я слушаю вас, Алло. Святослав Викторович, а куда девать яички? Сдавать государство безвозмездно. Это гребешок. Послушай, Гребень, за то, что ты звонил дочери, сука, ты лучше сам повесить. Слава, я не звонил ей. Я тебе такую, сука, экзекуцию, блядь, устроил. То концлагерь Дахау с Бухенвальдом покажется тебе санаторием детским.